Глава 13. Лена. Пс. Доносится до моего слуха, как только я спускаюсь с крыльца своего магазина. Тут же останавливаюсь и смотрю по сторонам, но никого из знакомых не замечаю. Решив, что этот жест адресован не мне, закрываю роль ставни на замок, вешаю объявление о закрытии магазина и с горечью в сердце вздыхаю. Оказывается, тяжело прощаться с мечтой. Сегодня мою растоптали и уничтожили. Настроение просто ужасное. На глаза то и дело наворачиваются слезы. А обстоятельства хуже не придумать. За один короткий день вся моя жизнь пошла под откос. В одночасье я лишилась жилья и любимого дела. «Ленк!» До ушей долетает громкий шепот. Поворачиваю голову на звук, и мое сердце делает кульбит. «Лёшка!» Выдыхаю, чувствуя непомерное облегчение. Живой, целый и невредимый. Сорвавшись с места, кидаюсь вперед. Подлетаю к машине, и едва открывается дверь, бросаюсь ему на шею. «Спасибо!» Благодарю с жаром. Он крепко-крепко притягивает меня к себе, удерживает и не позволяет отстраниться, прижимает. «Обращайся», — говорит нескольким позже, подмигивает, показывает на открытую автомобильную дверь. «Садись, подвезу». «Мне нужно к родителям», — признаюсь. «Я знаю», — кивает. Забравшись в машину, пристегиваю ремень безопасности и включаю наше любимое радио. Там как раз играет знакомая с детства песня. Лёша неожиданно для меня начинает петь. Его голос пробирает до мурашек. Я подхватываю песню. Наши голоса звучат в унисон. Композиция заканчивается, и наша идиллия тоже. Лёша набирает скорость авто и уменьшает звук. «Отец связался с тобой?» Спрашивает, трогая с места на зеленый сигнал светофора. «Лучше бы продолжили петь». «Давай не будем». Прошу, отворачиваясь к окну. Ситуация с магазином вышла из-под контроля. Папа вмешался, но его помощь уже вряд ли спасет. Напротив моего маленького цветочного открывается сетевая точка, и я банально не справлюсь с конкуренцией. Они же не успокоятся, пока меня не разорят. Это бизнес, детка, ничего личного. Я слишком устала от неприятностей. Признаюсь, откидывая голову на подголовник и, прикрыв глаза, пытаюсь поймать дзен. За сегодняшний день их слишком много свалилось. Мне нужно хоть немного передохнуть, иначе не вывезу. Кожей чувствую острый, как лезвие, мужской взгляд. «Ты не одна», — заверяет. «Забыла?» Моих губ касается горькая усмешка. «Не забыла», — бурчу. «У меня есть Назар». Слова о сыне поднимают в груди новую волну паники, и я снова вспоминаю угрозы, про которые хотела забыть. Заявившиеся ко мне в цветочные ублюдки не нашли ничего лучше, как напомнить, что могут сделать с маленьким мальчиком, который еще даже не умеет говорить. Начинаю дрожать. «Лена». Напряженный голос Лёши вынуждает открыть глаза и посмотреть на него. «Что случилось?» «Давид». Сглатываю. Говорить тяжело. «Гады, которых ты выпер, в открытую заявили, что могут выкрасть Назара, и я не смогу этого предотвратить». Озвучиваю жестокий факт. Говорю, а у самой по коже мурашки пробегают. Бррр. Лицо Лёши становится темнее тучи. Он берет правее, сворачивает на обочину и останавливает авто. Разворачивается ко мне. Смотрит в глаза. «От кого ты родила?» В лоб задает вопрос. «Ты опять?» Дрожу всем телом, но не отвечаю. Лёша смотрит на меня требовательным взглядом. Желваки только и успевают ходить ходуном. А пролёгшая между бровей складка становится очень глубокой. Понимая, что не добьется ответа, смачно ругается и ударяет по рулю. Включает поворотник, срывает машину с места. «Ты куда?» Ахаю, видя, что он идет на разворот. «Назар у родителей, к ним в противоположную сторону». Показываю назад, туда, куда мы ехали, до очередного неприятного инцидента. Но почему Лёша никак не успокоится? Он ведь мог просто смириться и отстать от Назара, пусть даже малыш очень на папу похож. Невооруженным глазом видно, чей он сын. И Лёшка прекрасно это сам понимает. Он ведь не дурак, знает, чем чревато мое признание. Мы брат и сестра. Кровная связь. Это ужасно. «Приехали», — объявляет, останавливая авто на стоянке. Бросаю взгляд на вывеску, и вдоль позвоночника выступает холодный пот. Мне становится дико не по себе, словно приставили к стенке и потребовали ответа. «Выходи», — говорит требовательно. Его голос полон решимости. «И не подумаю». Фыркаю. Демонстративно отворачиваюсь к окну. Скрещиваю руки на груди и не двигаюсь с места. Но Лёша остается непоколебим. «Лена». Давит взглядом и тоном. «Идем». Не двигаюсь. Внутри все кипит. Он не отстанет, пока не получит письменного доказательства нашей кровной связи. Ну как можно быть таким тугим и не понимать? Нам нельзя быть вместе, ни при каких обстоятельствах. Одно то, что мы кровные родственники, значит слишком много. Пусть ни Лёша, ни я не росли вместе и узнали друг о друге во взрослом возрасте. Пусть нас тянет друг к другу с непреодолимой силой. Это все ерунда. Против природы не попрёшь. Нельзя. Я никуда с тобой не пойду. Продолжаю упрямиться. На что Лёша качает головой, выходит из авто и открывает дверь с моей стороны. «Прошу». Подает руку, помогая мне подняться. Сижу, не шелохнувшись. Лёша не снижает напор. «Не вынуждай меня применять к тебе силу», — предупреждает. В его словах не намека на юмор. Одного взгляда на мужчину достаточно, чтобы убедиться в серьезности его намерений. «Я буду кричать», — провокационно выгибая бровь, заявляю. Губы Лапотникова искривляются в недоброй усмешке. В глазах загорается азартный блеск. «Проверим?» — спрашивает, одаривая меня хитрым взглядом. «Он ведь не шутит. Нет, не посмеет. Или...» Шумно сглатываю.